Глава 17. Мы мчались по тоннелю уже около часа, и за это время, если доверять ощущениям, успели порядочно удалиться от муравейника. Первые 15 минут все были убеждены, что Тифлинг отправил нас прямиком в преисподнюю. Вагонетка набирала ускорение, и казалось, что все, нас сейчас размажет где-то далеко внизу. Иногда на некоторых отрезках пути она проносилась настолько быстро, что опоры, поддерживающие невысокий свод, сливались в сплошную полосу, разбавленные ярким светом средневековой фары, явно магической, на носу идущей вагонетки. По ходу движения я стал замечать, что после каждого уклона неизменно следует ровный участок дороги, по которой наш вагон катился по инерции. А затем всегда был участок с обратным уклоном. Благодаря ему к очередному спуску мы всегда подкатывались на минимальной скорости, чтобы снова через несколько мгновений устремиться вниз. И даже не знаю, гений был тот, кто это все сконструировал, виртуозно рассчитав взаимосвязь между массой пассажиров, градусами спусков и подъемов и ускорением этого ужаса на колесах, или же вагонетка действовала по другим принципам. Никакого подобия двигателя я не обнаружу, а кнопка, которой было запущено это средство передвижения, подозревая, была ничем иным, как обыкновенным ручником. «Слушай, а если бы нас было вдвое меньше или наоборот больше?» Задумавшись, я обратился к Димону, который, вцепившись в ручки рядом с кнопкой, все еще не верил, что мы доедем. «Тогда и скорость была бы выше, верно? Так и улететь можно на любом повороте. Невозможно так филигранно все высчитать. Где-то по-любому должен быть косяк». «Ты можешь заткнуться, Белый! Что, другой темы нет?» – огрызнулся он. «Напился, веди себя по-человечески. Еще и ты начни высчитывать, когда нас размажет по чертовым американским горкам». Это он сейчас намекает на чакру, которая пару раз за время этого короткого путешествия чуть не обеспечила Димону разрыв сердца розыгрышами. В первый раз Валькирия заорала: «Дима, там тупик, тормози!» А во второй просто поинтересовалась, пройдет ли такая длинная вагонетка вон тот поворот 90 градусов, или все-таки сойдет с рельсов. «Да трезвый я уже!» Отвернувшись, продолжил рассматривать унылый темный пейзаж низкого туннеля. «Здесь нужно уточнить, что мой друг с детства панически боялся быстрой езды после одного случая, всегда казавшегося мне не тем происшествием, которого можно испугаться. Подумаешь, перевернулся на квадроцикле со своим отцом два раза. По-моему, это случилось в Египте на экскурсии по барханам. Вот, на мой взгляд, песок всегда был мягкой подстилкой, чтобы случайное падение не оказалось болезненным или смертельным. И вообще, это не дорожно-транспортное, а уже полноценное бездорожно-песчаное происшествие, если отдавать дань точности». Тогда, поднявшись у подножия бархана во второй раз, перепуганный до икоты восьмилетний Дмитрий Зотов, выплюнув песок со рта, выдал изрядно подвыпившему отцу такую тираду на русском и могучем, что араб-экскурсовод, говоривший по-нашему через пень-колоду, разразился бурными аплодисментами, моментально уловив эмоциональный посыл ребенка. Правда, Диму это тогда не спасло от конкретных люлей обидевшегося бати, но вот в быстрой езде мальчик разочаровался навсегда, предпочтя впоследствии более безопасные виды передвижения. «Ты знаешь, куда мы направляемся?» — обратился я к травнице, которая оказалась немного обеспокоенной. «Нет, мне остается только довериться моему старому другу». Поляна вытерла лоб, блестевший мелкими бисеринками влаги. «Не думала, что здесь будет так жарко». «Я, конечно, могу ошибаться, но, несмотря на эти горки, мы движемся вниз». Озвученное наблюдение смысла не имело, поскольку оно было очевидным. «А кто живет внизу? Гномы?» Поляна секунду смотрела на меня, а затем скинулась. «Вот демоны! У кого свитки?» «У меня», — подал голос утрамбовщик. «Отдать? Быстро используйте их!» Она засуетилась. «И пакел еще! Башка дурья! Мог же сразу сказать! Да и я не подумала!» «Да что случилось-то?» «А то, что мы едем к гномам! Ты сам только что сказал!» — припечатала ответом травница. «Ну, к гномам, ну едем, что такого? Вроде это миролюбивый народ, труженики, отличные мастера во всем, что касается металла и камня. Почему этот факт должен меня насторожить?» Видя недоуменное лицо, травница все же просветила меня, но от этого знания мне легче не стало. «Если шаманы гномов увидят в тебе искру хаоса, Нам не поможет личный дозвол Пакела». «Белый, ты Вики Даяны Первой хоть раз пролистывал, хоть наискосок». По тону утрамбовщика было понятно, что тот еще дуется на меня, но вроде бы хоть разговаривает. И это внушало надежду все-таки объясниться потом. «Дело даже не в гномах. Во времена передела хаоситы воевали против гномов. Поэтому мне кажется, что когда ты к ним приедешь сам, они с радостью доделают то, что не смогли сделать наказующие на Белой площади». Я поежился. «Похоже, что моему персонажу в этом мире никуда соваться нельзя. Без того, чтобы не оказаться убитым, казненным и сожженным». Приняв из рук гнома свиток безликости, я спросил, как им пользоваться. «Разламываешь, и после вспышки говоришь имя, расу и класс того перса, которого желаешь получить на выходе. Только именно в этой последовательности, поскольку он одноразовый. Если напортачишь, кто-то из нас останется без свитка. Имя, раса, класс, все, три слова. Если все правильно сделаешь, свиток еще раз вспыхнет и рассыплется». «И все? Эта иллюзия скроет, что я хаосит?» Утрамбовщик кивнул, уточнив при этом. «Я точно не знаю, как это работает, но должна. Твои статы меняет на произвольные, в рамках того образа, который ты выбрал. Но никогда твою репутацию не просаживают в отрицательную». «А что, класс тоже меняет на время?» «Нет, конечно, просто придает внешность твоей маскировке. Старайся выбрать тот же класс, чтобы избежать потом лишних вопросов». Гном начал раздавать всем свитки. «Согласись, немного подозрительно, когда маг вместо фаербола вдруг достает огромный двуручник и начинает с диким ревом потрошить врагов. Да, Чакра?» «Ты долго мне это будешь вспоминать?» Незамедлительно парировала Валькирия. «Можно подумать, что у тебя за пары не случалось, и ты никогда ничего не забывал. Забыл Красный переулок, где ты продажным бабам своим спьяну всю казну отрядную оставил? Забыл?» «Да сколько там той казны было?» «Ну, вы нашли время», — сломав печать, постарался как можно четче произнести. «Белый, человек, ассасин». «Прикольно», — протянула Чакра после моего перевоплощения. «Ну, хоть нормальный цвет кожи теперь». «А мне больше тот нравился», — внезапно подала голос Лиэль, до этого только отстраненно наблюдавшая за всем этим безобразием. Гном хмыкнул, но комментировать никак не стал. И под пристальным взглядом блондинки отдал ей последний рулончик пергамента. Когда мигнула последняя вспышка, наш отряд полностью перевоплотился. Как оказалось, расу сменил только я, остальные ограничились именами. Забавно, что в моем отрядном чате все отображались так, будто никакого перевоплощения не было. «И напоследок запомни», — Поляна давала мне последние наставления. «Не вздумай ни одному гному показывать свое оружие, даже случайно. Вообще советую забыть, как оно призывается». «А оружие здесь при чем?» «Черный мифрил считается проклятым материалом. Любой, кто даже прикоснулся к нему, подлежит смерти». «Жесть какая-то! Эй!» «Главное, хорошо уясни, что я сказала». «Вы меня слышите?» Димон перегнулся, привлекая к себе внимание. «Мы, кажется, ускоряемся». И верно, вагонетка все больше тряслась, набирая разгон. «Что-то мне это не нравится». «Ух ты ж!» — вырвалось у меня, когда окружающие декорации резко изменились. Луч фонаря, постепенно набирая амплитуду и выписывая круги зигзагами, высветил огромную пещеру, по центру которой проходила наша линия рельс. Глаз отметил огромные кучи битого камня, разбросанные шпалы, вагонетки и, кажется, несколько черных провалов других пещер. «Что делать?» – похоже, Димон на грани истерики. «Мы же сейчас разобьемся, к херам!» Вдалеке показались слабые огоньки, вдруг начавшие мельтешить, как светлячки. Наш небольшой состав несся на всех парах к какой-то одной только ему ведомой цели. На мгновение мне стало казаться, что мы все прилагаем усилия, стараясь не сорваться со спины взбесившегося дракона, отчаянно мчавшегося по темным туннелям. Димон, не выдержав этого ужаса, уже перебрался из первой вагонетки к нам. И вовремя, поскольку стоило ему оказаться с нами, последовал страшный удар, оторвавший нас от сидений. Ход времени будто замедлился, а дальнейшие события рассыпались слайдами и фрагментами. Вот первый вагон несущегося состава врезается в брошенную на рельсах вагонетку. От удара наш дракон начал складываться гармошкой, немного замедлившись, но отнюдь не прекращая движение. С деформированным до неузнаваемости вагоном в авангарде, который так вовремя успел покинуть Димон, в уши ворвался скрежет сминаемого металла, надсадный гул состава и чьи-то крики. По левому боку нашего вагона медленно проскрежетала непонятная груда металла. И еще удар. Чей-то мат. Рядом диким хором орали девушки и, кажется, даже Димон. От удара меня мотнуло, и я приложился лбом и плечом в спинку переднего сиденья, буквально выворотив последнюю из пола вагона, заработав себе разноцветных искр и прикушенный язык. Глаза на долю секунды полоснуло несколькими яркими лучами, а наш состав начал заваливаться на бок, породив более высокую тональность крика. Кто-то судорожно в меня вцепился и сжал в объятиях, не прекращая орать. Скрежет, искры. От последующего удара меня просто выбросило из вагона, и я почувствовал, что лечу. То, что меня обняло, летело со мной, поскольку рук так и не расцепило, продолжая фальцетом лишать меня слуха. Под гул голосов, криков, отборного мата и визга я врезался во что-то твердое, отбив бок и покатился вниз, окончательно теряя ориентацию в пространстве. «Кто вы такие, демоны, вас дери?» Спустя некоторое время меня довольно больно пнули по ноге. Кряхтя я попытался подняться. Удалось это только со второго раза. Болело буквально все, но правый бок больше всего. Заглянув в характеристики, констатировал: страдать мне еще 3 часа. Так как мало того, что мне выбило половину хитов, так еще и повис дебаф сломанные ребра. Седой гном с покрасневшим лицом размахивал руками, в одной из которых была зажата кирка. «Вы посмотрите, что вы натворили!» Гном буквально брызгал слюной от злости. «Вагонетка теперь только на металлолом годится! Чуть полсмены на нижний план не отправили, придурки! Какого демона, я вас спрашиваю?» «Уважаемый!» В гневную тираду каким-то образом сумела вклиниться Поляна, чтобы попытаться все спокойно объяснить. «Нас отправил этим путем Пакил!» Вытащив из кармана продолговатый кожаный лоскут на тонком ремешке с выдавленными в нем знаками, она протянула его гному. «Да в задницу ему это засуньте!» Кирка, о которой он забыл, продолжала выписывать восьмерки. «Вы мне весь проходческий план демонам под хвост пустили! Какого хрена, я вас спрашиваю? Вы когда снова встретите этого седого тифлинга, который таким идиотам доверяет управление подземным драконом, обрадуйте, что с этого момента наши услуги обойдутся на четверть дороже за опасные условия труда». «Хорошо, хорошо», — Поляна была само миролюбие. «Скажите, у вас пострадавшие есть?» «Конечно есть! У нас есть поломанная вагонетка, вывернутые рельсы, будто по ним проползла задница пьяного огра, рассыпанная гора породы и 5 тупых кретинов, которые угробили дорогущего дракона». Гном и не думал сбавлять оборотов. «Вы хоть знаете, сколько это стоит? 1500 золотом только за работу уплачено. Да Гронт бороду свою сожрет, если узнает, что его полугодовой труд просто в щепу разнесли. А материал? А доставка? Ай!» Посмотрев на наши лица, он махнул рукой, а я едва успел отшатнуться, чтобы не поймать кирку в висок. «Кому я это говорю?» 6! Раздался слабый голос из-за кучи породы. «Что 6? 6, как ты изволил выразиться, кретинов!» — буркнул трамбовщик, съехав с насыпи. Глянув меню отряда, я успокоился. Никто на респаун не улетел. Все в относительном порядке. Почти у всех травмы средней тяжести, типа ушибов, а Лель вообще не пострадала. Не хватало нам еще сейчас разделяться, теряя и так маленькую команду. Вон, вампира уже потеряли неизвестно где. Как вышел, так и пропал с конями. Нужно будет спросить, выходил он на связь или нет. «А я что тебе говорила?» — ухмыльнулась стоявшая рядом Чакра. «Ты о чем?» «Я же говорила, что мы отсюда улетим на драконе. Ошиблась только, что наказующие будут ручкой махать во след. Ну, кто знает, может, и махали?» «Да ну тебя!» Я сосредоточился на седом гноме, который продолжал косплеить ветряную мельницу со звуком. «Да хоть 6, хоть даже хирт! Молот Дварина вам в задницу с проворотом! Какого хрена вы не затормозили? Вы же видели, что внизу работает смена! Если бы зашибли кого, совсем головы на плечах нет!» «Что ты сказал?» – взвился Димон. «Затормозили? Да у этой повозки, которую проектировали криворукие дебилы, даже тормоза не предусмотрено!» «Чего?» Гном подскочил к моему другу. «Дебилы криворукие! Я тебе сейчас покажу, кто из нас тут дебил!» «Ну а что вы хотели?» Димон навис над гномом, совершенно не обратив внимания на собирающихся вокруг остальных гномов. «Построить, построили это говно, а тормоз прикрутить забыли! Мастера, мать вашу, самоделкины!» Он сплюнул в сторону и отошел. «Тормоз прикрутить! Это тебе тормоз прикрутить к башке забыли!» Гном сорвался с места, подбежав в сторону покореженных вагонеток, имеющих довольно плачевный вид. С минуту там покопавшись, он с треском выдрал что-то, торжественно подняв это над головой, и направился в нашу сторону. «А вот это что?» Димону почти под нос был направлен непонятный рычаг, буквально с корнем выдранный из недр вагонетки и подозрительно напоминавший классический ручник. «Что это, я тебя спрашиваю, дылда ты дубовая?» «Нет управления, значит, да, Димон?» Мыкнул наш утрамбовщик, и Димон, беспомощно оглядевшись, кажется, покраснел. «Так вы даже не заглянули под сиденье!» Гном размахивал теперь и кирукой, и ручником, заставив нас инстинктивно отступить на шаг. «Ну, как есть, кретины!» «Слышь, вентилятор, ты бы угомонился, пока не зацепил кого-нибудь!» Проворчала Чакра. «Давай я сейчас буду мечом размахивать!» Она вытащила двуручник. «Да хоть поленом теперь этим длинным размахивай!» Гном указал на Димона. «Толку-то! Что теперь делать? У нас выработка стала минимум на 2 смены. Что мне теперь говорить сменщику?» «Меня зовут Полонея», — представилась травница. «Простите, не знаю вашего имени, почтенный». «Гронми!» — гном недоверчиво сверлил ее взглядом из-под кустистых бровей. «Почтенный Гронми, давайте мы с вами отойдем, скажем, вон туда. Я полностью уверена, что мы сможем возместить все возникшие неудобства». Похоже, жест потирания большого и указательного пальцев знали в любом мире, так как гном все понял, блеснув глазами. Бросив погнутый рычаг ручного тормоза под ноги Димону, он отошел с поляны, что-то ей втолковывая. Через 2-3 минуты они вернулись. Гном, уже успевший засунуть злополучную кирку за пояс, начал раздавать команды гномам. Чумазые рабочие сначала с ворчанием восприняли дополнительный объем работ, но после того, как Гронми объявил, что после смены всех приглашает в трактир и угощает элем, работа закипела с утроенной силой. «Да, знатно вы накуролесили, дери вас, демоны! Это ж надо не заметить тормоз!» – возмущался он вполголоса. «Тебя что, в детстве головой о наковальню били, чтоб зрение пропало?» – гном обратился к Димону. «Твои родители, небось, сразу знали, что вырастет вот такое криворукое, и решили, пусть оно сразу будет слепым!» Димон отмалчивался. «Ну а что ему говорить, если, по сути, он и виноват изначально?» Взяв на себя роль водителя и не разобравшись в принципах управления. «Короче, живы все, уже хорошо». Этой фразой травница окончательно погасила конфликт. Гном, помянув снова кирку Двалина, так и замолчал. «Гронми, а где мы сейчас находимся?» «Так вы даже не знаете, куда ехали?» Он подозрительно уставился на нас. «Крепко же вас припекло!» И, видя, что никто не спешит подтверждать или опровергать его слова, все-таки ответил. «Кроадум!» Димон присвистнул. «Далеко же мы заехали. Я знаю это поселение». «Поселение там, где тебя родили, шпала дубовая», — обиделся гном. «Кроадум! Это огромный подземный город». «Подземный?» — удивился мой друг. «Он же вроде на поверхности был». «Ну, туристы, которые шастают там без дозвола, так и думают», — хитро ухмыльнулся гном в седую бороду. «Не всем разрешен вход в основную часть города». «А нам, значит, разрешен?» Похоже, утрамбовщик уже что-то придумал. «Губу закатай», — обломал его Гронби. «Вам разрешен вход только в торговый и мастеровой кварталы, так что советую больше никуда не соваться, чтобы не было проблем. Иначе вам даже ваш третий дозвол не поможет». «А почему третий?» — полюбопытствовала Чакра. «Есть еще и другие». «Пятый. Это разрешение наниматься в нашей артели. Его обычно пришлым дают. 4. Разрешение посещать мастеровой или ремесленный квартал, чтобы попасть к нашим наставникам. 3. Как у вас, разрешение покупать и продавать в определенном объеме некоторые товары и беспрепятственно их вывозить за пределы Круадума». Гном замолчал. «А остальные два?» «А то вам знать уже ни к чему. Вам они все равно недоступны. Второй и первый только для детей гор». «Ну, а мне что, тоже знать не положено?» вмешался утрамбовщик. «Вот когда станешь главой торговой палаты или советником подгорного трона, тогда и поговорим», отрезал Гронми. «В общем так, сейчас двигайте по этой выработке, никуда не сворачивая. Когда упретесь в подъемник, покажете клетовому ваш дозвол. Как подниметесь, найдете трактир «Ржавая секира». Трактирщику скажете, от кого вы приперлись. Как закончится смена, мы там появимся. Надеюсь, ты не шутила?» Он посмотрел на поляну. «Все, как договорились. Мы будем вас ждать». Травница посмотрела в темный зев тоннеля, где не было видно низги. «А нет у вас, почтенный Гронми, лишнего фонаря?» «Как можно отправляться под землю без света?» Он снял с каски фонарь и с неохотой протянул нам. «После смены отдадите. И не вздумайте разбить. Особенно это тебя касается», зыркнул Гронми на Димона. «Я бы на вашем месте в руки ничего ему не давал, иначе сломает к демонам». «Спасибо», я принял фонарь из его рук. «Все, идите уже, а то у нас резко работы прибавилось, благодаря некоторым». Как и сказал Гронми, нам потребовалось минут 10, чтобы добраться до подъемника, где удивленный клетовой, как его назвал гном, аж протер глаза, дабы убедиться, что ему не показалось, и он действительно видит перед собой хуманов. Когда поляна протянула ему кожаный пропуск на веревочке, тот чуть ли не на зуб его попробовал, ища подвох. «Давайте, заходите живей!» Нехотя он поднял решетку, выполняющую роль двери в этом своеобразном лифте, имеющем вид обыкновенной клетки с полом из грубо обстроганных досок. Мы с опаской вошли в эту конструкцию, решетка была водружена на место, а гном, сняв с крючка медный раструб, оказавшийся телефоном, заорал в нее. «Принимай гостей, сморщенная твоя рожа!» Клеть, раскачиваясь, начала неторопливый подъем, подмерный скрип канатов. Прикольная конструкция. Я осмотрелся, стараясь, чтобы стекавшая откуда-то сверху вода не попала за шиворот, поскольку она текла не только по стенкам вертикального тоннеля, но и по самой клети. «Белый, если ты сейчас раскроешь рот и скажешь, что и здесь должен быть какой-либо косяк, я вообще с тобой разговаривать перестану», – прошипел Димон. «Просто молчи. Я очень прошу». «Ну да, тормоз не заметил Димон, а виноват я. Какого хрена ты за управление полез, если на то пошло? Это не квадроцикл тебе». «А что, тебя нужно было сажать бухого? Молчал бы уже», – огрызнулся он. «Подожди, я еще с тобой поговорю». «Нам, похоже, всем нужно сесть и поговорить, раз так выдалось. Пора уже определиться и расставить все точки над «и». Согласны?» – обратился я к честной компании. «А что определяться? Я в любом случае с тобой», – Димон развел руками. «Это, конечно, не отменяет того, что ты засранец. Поэтому поговорить действительно стоит». «В общем, сейчас ищем эту секиру и уже определяемся, что делать дальше», – подытожил я. «Есть у меня один хороший план, который вполне возможно осуществить, но потребуется ваша помощь». Клеть, закачавшись, полностью остановилась, став упоры, и решетка поползла вверх. «Поздравляем! Вы первые, кому удалось посетить одну из столиц подгорного трона, Круат-Дум, в составе отряда. Получено одно очко свободных характеристик. Получено достижение «Лазутчик первый уровень». Для перехода на следующий уровень посетите еще 4 вражеских города под измененной личиной. Внимание! Вы находитесь на враждебной территории. Отряду доступно дополнительное задание. Получено задание «Неузнанным». Ранг «Обычный» и «Единичный». Вид «Групповое». Покиньте Круат-Дум, не раскрыв личности своих настоящих персонажей. Награда 100 000 очков опыта. Плюс 500 репутации с серой лигой. 1 очко категории «Алмаз». Штраф. В случае провала вас казнят с потерей такого же количества опыта, репутации и очков характеристик. В случае провала любого из членов отряда задание считается проваленным. Принять? Да, нет.